60-х преподобный Исайя Стрит был движущей силой всех кампаний по защите гражданских прав в графстве Форд. Вместе с Мартином Лютером Кингом он маршировал по улицам Мемфиса и Монтгомери, он устраивал демонстрации протеста в Клентоне и Кэрауэе и ряде других городков на севере Миссисипи. Летом 64-го он пригласил к себе студентов из северных штатов с тем, чтобы координировать их деятельность в защиту чернокожих избирателей. Кое-кто из них с тех пор время от времени приезжал навестить старика и подолгу жил в его доме. Радикалом он не был, спокойный, располагающий к себе, интеллигентный. Он завоевал уважение всего черного населения и почти всего белого. Он являл собою как бы сдержанный голос рассудка посреди океана ненависти и раздоров. В 69-м он неофициально возглавил кампанию по десегрегации школьного обучения. Жизнь с той поры в графстве вошла в спокойное русло. Перенесенный в 75-м сердечный приступ почти полностью парализовал правую половину его тела, но не затронул мозг. Сейчас, превратившись в 78-летнего старика, он с трудом, но сам передвигался с помощью палки. Гордо и с достоинством, держа спину прямой, насколько это было возможно. У дверей его встретили и с почтением провели в кабинет шерифа, где старик осторожно уселся. От предложенного кофе он отказался, и Мосс вышел, чтобы лично привести Карла Ли. «Ты не спишь, Карл Ли?» Шепотом спросил он, не желая будить других, которые, чего доброго, тут же начнут требовать завтрака, лекарств, встречи с адвокатом, освобождения под залог или девочек. Карл Ли тут же сел на своей койке. «Не очень-то тут спится. К тебе посетитель. Пошли». Мосс тихонько приоткрыл дверь камеры. Карл Ли видел священника много лет назад, когда тот обращался с напутственной речью к выпускникам Истхая, школы для чернокожих. После того, как старика хватил удар, они больше не встречались. «Карл Ли, вы знакомы с преподобным Исайей Стритом?» — спросил, как полагается, Мосс. «Да, мы виделись в прошлом». «Хорошо. Тогда я закрою дверь и дам вам поговорить». «Как вы поживаете, сэр?» — вежливо осведомился Карл Ли, садясь на кушетку рядом со стариком. «Замечательно, сын мой. А ты?» «Хорошо настолько, насколько это возможно. Мне ведь тоже приходилось бывать в тюрьме. Ты знаешь, много лет назад. Конечно, это ужасное место, но, думаю, и через него нужно пройти. Как к тебе здесь относятся?» «Отлично. Просто отлично. Оззи позволяет мне делать все, что я захочу». «Да, Оззи. Мы все гордимся им, не правда ли?» «Еще бы. Он человек порядочный». Карл Ли внимательно смотрел на хрупкую старческую фигуру с палкой в руке. Тело его собеседника было усталым и немощным, но ум по-прежнему быстр, а голос тверд. «Тобой мы тоже гордимся, Карл Ли. Я вовсе не сторонник насилия, но иногда случается так, что и оно становится необходимым. Ты поступил правильно, сын мой». «Да, сэр», — негромко согласился Карл Ли, вовсе не уверенный, что ответ его должен звучать именно так. «По-видимому, тебя интересует, почему я вдруг пришел сюда». Карл Ли кивнул головой. Старик стукнул несколько раз палкой в пол. «Меня беспокоит вопрос твоего оправдания. Он беспокоит все наше чернокожее население. Будь ты белым, ты бы, скорее всего, отправился бы в суд и был бы там оправдан. Совершить насилие над ребенком — это чудовищное преступление, и у кого же язык повернется обвинить отца за то, что он восстановил справедливость?» «Белого отца, нужно бы добавить. Чернокожий отец в такой же ситуации вызывает такое же сочувствие среди себе подобных, и тут возникает одна маленькая деталь. жюри присяжных будет целиком из белых. Значит, перед этим жюри у белого отца и у чернокожего отца шансы будут разными. Мои рассуждения тебе понятны? Думаю, да. Самое главное — это жюри. Вина против невиновности. Свобода против тюрьмы. Жизнь против смерти. И решать это будет жюри. Не очень-то это надежная штука — вверять жизнь живого существа в руки 12 заурядных граждан, которые мало разбираются в законах и к тому же еще просто напуганы всей процедурой суда. Да, сэр. Если белое жюри оправдает тебя за убийство двух белых мужчин, то этот факт сослужит чернокожему населению Миссисипи такую службу, сравниться с которой сможет лишь процесс десегрегации наших школ. И даже не для Миссисипи, для всей страны. О твоем деле известно всем. За ним наблюдает великое множество людей. Я сделал только то, что должен был сделать. Совершенно верно. Ты сделал то, что считал правильным. И это было правильно. Пусть даже жестоко и некрасиво, зато правильно. В этом уверено большинство, как черных, так и белых, можешь мне поверить. Но отнесутся ли к тебе так же, как к белому? Вот в чем проблема. Что, если меня признают виновным? Признание тебя виновным — это все равно, что пощечина всем нам. Это явится символом глубоко укоренившегося расизма, старых предрассудков, старой ненависти. Это будет катастрофа. Тебя не должны признать виновным. Я делаю все, что от меня зависит. Так ли это? Давай-ка поговорим о твоем адвокате, если мне будет это позволено. Карл Ли кивнул. Ты виделся с ним? Нет. Карл Ли опустил голову, потер глаза. А вы? Да, виделся. Виделись. Когда? В 1968 в Мемфисе. Я был там вместе с доктором Кингом. В то время Маршарфский и некоторые другие адвокаты представляли интересы городских рабочих мусорщиков, объявивших забастовку. Маршарфский попросил доктора Кинга покинуть город, так как он якобы, по заявлению самого Маршарфски, раздражал белое население, провоцировал черное и всячески мешал ходу переговоров противоборствующих сторон. Вел адвокат себя вызывающе нагло. Он даже обрушился на доктора Кинга с бранью, но без свидетелей, конечно. Мы тогда решили, что он предает рабочих и получает тайком за это деньги от городских властей. Думаю, что мы не ошибались. Карл Ли глубоко дышал и кончиками пальцев потирал виски. «Я проследил его карьеру», — продолжал между тем его гость. Он сделал себе имя, защищая гангстеров, воров и убийц. Некоторых из них ему действительно удается увести от ответственности, но все его клиенты всегда виновны. Достаточно знать, что перед тобой его подзащитный, как тут же становится ясно, он виновен. Вот это-то меня и волнует в твоем вопросе больше всего. Боюсь, что тебя признают виновным просто из-за такой вот ассоциации. Плечи Карла Ли совсем поникли, локтями он уперся в колени. «Кто просил вас прийти сюда?» — мягко спросил он. «У меня был разговор с одним из старых друзей». «Кто?» «Просто друг, сын мой. Его тоже беспокоит твоя участь». Как, впрочем, и всех нас. Но он лучший адвокат Мемфиса. Здесь же не Мемфис, не правда ли? Он специалист по уголовному праву. Вполне возможно, ведь он и сам преступник. Карл Ли резко поднялся, пересек кабинет, остановился, повернувшись спиной к старому священнику. Я не должен ничего ему платить. Он не стоит мне ни цента. Когда ты смотришь в лицо смерти, сынок, не время говорить о деньгах.